оставшихся подранков, оказывали первую помощь раненым и тушили фургоны. Пламя «Саламандр» оказалось достаточно живучим, и даже защищенные шкурой змея повозки загорались. Пришлось тратить запас пресной воды. Надо все-таки будет изучить водные заклинания на досуге. В дороге всяко пригодится. Сам я отделался множественными ушибами, некритичными царапинами и парочкой ожогов. Снова опалил лысину и немного задело брови. Жар от пламени «Саламандры» стоял страшный. Без барьера я бы точно превратился в подкопченного мрадиша. Чувствовал себя хоть и отстойно, но помирать на месте не собирался. Так что начать решил со слуг. «Тащите раненых! Будем врачевать!» Не без труда я поднялся на ноги и уселся на валун рядом с дорогой. Без потерь не обошлось. В битве с «Саламандрой» погиб один из одаренных степняков, а стоили эти вояки недешево. Красный эльф попытался в открытую переломить огненного сородича по стихии, но с треском проиграл и был поджарен. Помимо прочего, я потерял еще четверых неодаренных слуг. Неприятно, но с точки зрения финансов не так страшно. Погибший одаренный стоил дороже их всех. Хорошо, хоть лесному удалось спастись. Жизнь ушастого стрелка висела на волоске. Если бы я не вмешался, варан бы его загрыз за секунду. Ногу, правда, пришлось ему ампутировать ниже колена. Конечность была раздроблена, прогрызена насквозь, да еще и поджарена магическим пламенем. В общем, лечить там нечего, проще отращивать заново. Ладно, на боевых качествах стрелка потеря ноги скажется не сильно, а со временем восстановим конечность. Я надеялся, что с варанов нам выпадут желтые или хотя бы оранжево-желтые камни, но не свезло. Из трофеев нам досталось два оранжевых камня с тех двух здоровых гадов, да 7 обычных красных осколков, которые почти ничего не стоили. Удивительно, что зверье даже на таком низком ранге может представлять серьезную угрозу. Не все определяется магией. Порой острых когтей и огромной массы достаточно, чтобы подавить противника. Впрочем, не стоило забывать и про иные трофеи. Шкуры, мясо, внутренние органы и даже кости вполне себе ценились. Мясо у этих варанов жестковатое и слегка противное на вкус, но после определенной обработки и готовки съедалось. Мясо — не настолько распространенный продукт, поэтому дичь тоже ценилась. Главное — это действовать без промедления, ведь мясо имело свойство быстро портиться, а рефрижераторов у нас под рукой не наблюдалось. По идее, можно было бы использовать ледяной шип для производства льда и охлаждения продуктов, вот только заклинание я так и не адаптировал. Поразмышляв, решил, что лучше заняться ранениями, чем пытаться продлить срок годности вараньему мясу. Я занимался целительством, кастуя печати по мере восстановления маны и поглощая осколки. Слуги сразу занялись сожжением тел павших, не забыв извлечь осколки. Нельзя исключать, что именно этим вечером настанет гиблая ночь, так что тела стоило испепелить. Восстать из мертвых могли и зверюги, поэтому их следовало быстро расчленить и отделить осколки от туш. В таком случае маловероятно, что из отдельных кусков сформируется нечисть. В общем и целом, караван остался с солидной прибылью, невзирая на потери. Один оранжевый камень пришлось потратить сразу, поскольку многие из слуг получили серьезные ранения. Второй степняк мог помереть от внутренних ран, Ньюру и мякотке досталось. Даже Лейтарис потеряла в огне небольшую часть своей роскошной темной шевелюры. Требовалось много энергии и быстро, чтобы подлатать тяжело раненых. Единственный, кто не пострадал, — это Ерджун, если не считать отбитой при падении задницы. «И что же ты можешь сказать в свое оправдание, молодой человек?» — вопросил я, параллельно пытаясь срастить перекушенную руку стонущему эльфу. «Простите, мастер», — скупо обронил Ерджун, понурившись. «Без тьмы?» Я стал никем, пустым местом. Я ведь не хотел идти военным путем. Отец заставил. Говорил, что я быстро взберусь по карьерной лестнице. Радлиган ведь не собирался ни с кем всерьез воевать, пока не появилась черная длань и темные не захватили трон. Мне не хватает храбрости. Тьма вела меня раньше. Я всегда мог на нее положиться. Теперь же я пуст. «Вот же тряпка!» — сплюнул я. «Ничтожное создание». «Типичный человечишка», — хмуро заметила Лейтарис, баюкая поврежденную в бою руку. «Если бы ты не сбежал, эльфы могли бы выжить», — буркнула Ньюру, опечаленная тем фактом, что один из красных эльфов погиб в сражении. «Простите», — снова пробормотал Ерджун. «Отвратительное зрелище», — продолжил я. «Но знаешь что? Я верю, что даже из такого поганого материала можно слепить доблестного воина». «Из Ерджуна? Забудьте», — фыркнула высокая презрительно. «Можно», — настоял я, — «и мы обязательно сделаем это. Причем в основном тобой будет заниматься Лейтарис. У меня и так без этого полно забот. С печатями я тебе помогу, а вот взращивать бойцовские качества будет высокая. Считай ее своей главной наставницей на ближайшие дни». «С чего бы это мне помогать мастеру?» — приподняла она бровь. «Потому что таков приказ хозяина». «Найдите другого исполнителя», — проговорила та, слегка поморщившись. «Все-таки заставить Лейтарис будет сложно, она умела сопротивляться магии подчинения. Чем быстрее я сниму проклятие, тем быстрее вы получите свободу». «Вы любое событие оборачиваете в свою пользу. Может, нам с Нюру еще и в койку к вам запрыгнуть, чтобы быстрее снять проклятие?» — продолжила она извить. «Было бы замечательно. Ладно, не психуй. Как насчет договора? Ты получишь, скажем, 5% от итоговой прибыли. То есть разница между ценой покупки и ценой продажи. С учетом затрат на адаптацию печати, фокусатора и прочее. Как тебе такие условия?» «Всего 5%? Мне надо стараться ради 5 золотых? Ты слишком низкого мнения о Ерджуне. Мы купили его достаточно дешево, и избавление от скверны уже повысило его цену на 100-другую. Если мы улучшим его печати и бойцовские качества, то цена на чародея желтого ранга взлетит до небес. Ты в накладе не останешься». Лейтарис хмуро смотрела на меня долгое время, раздумывая. Просчитывала, где же в моем предложении крылся подвох. А его и не было, по сути. Я прошлый знал, что люди стараются лучше, если в этом есть их прямая выгода и заинтересованность. Такой труд эффективнее арабского принуждения. Я бы мог приказать ей натренировать Ерджуна, но тогда бы ушастая действовала спустя рукава. В общем, тот же принцип, что и с Нюру. Я предложил красной прибыли, а она сама отправилась на неприятную работу. «Если вы нарушите свой уговор или придумаете какую-нибудь лазейку, все наши договоренности будут аннулированы», — предупредила она, сверкая изумрудными глазами. «Харан Мрадиш всегда держит слово. Твои старания окупятся сторицей». Эльфийка и человек пожали друг другу руки, скрепив уговор. Мы синхронно посмотрели на Ерджуна, который попятился и вжал голову в плечи, стараясь не встречаться с нами взглядом. «Ну все, попал парниша!» Кровожадно оскалилась Ниуру, отчего Ерджун издал нервный стон. Глава 22. Продолжить путь мы не смогли. Ночь настигла караван в дороге, хотя мы и планировали добраться до поселения поздним вечером. Одна из саламандр повредила колесо повозки, другая проломила стену. Не говоря о многочисленных поджогах. К счастью, нам удалось потушить фургоны. Ремонт отложили до утра. Куски мяса подвесили на ветки и дали крови стечь. До поздней ночи я занимался ранеными, тратя всю доступную энергию. Еще и на потерявшего ногу лесного эльфа пришлось кастовать высшее восстановление. Откладывать тренировки не стали, тем более Ерджун практически не пострадал. Лейтарис взялась за парня с полной отдачей. Эльфийка гоняла чародея и в хвост, и в гриву. Колдовать она от него не требовала. Заставляла бегать кругами, проходить полосу препятствий и фехтовать с ней на учебных клинках. Бедолага Ерджун изнывал от непомерных нагрузок и практических избиений. Вспомнились мои первые тренировки с жесткой эльфийкой. Нет, Лия меня и сейчас уделает, но я сумел подстроиться под ее методы и даже иногда давал отпор. Надо бы продолжить наши тренировки, когда будет возможность. Последствия скачек на саламандре еще ощущались, так что я решил повременить с физическими нагрузками. Все-таки иногда добрая сталь работала лучше, нежели многомудрые заклинания. Разница между магом красного, оранжевого и желтого ранга оказалась не столь критичной, как мне представлялось в начале моего пути по Тардису. При грамотном использовании и прокачанном навыке маг высокого ранга мог доставить массу проблем, как тот же маг Фентларцев, который нас чуть не отделал, или Неллис в нашу первую стычку. Но если противник имеет некоторую сопротивляемость твоим стихиям или использует контрмеры, то могучий чародей превращается в жалкого колдунишку. Будем работать над собой, полировать фокусаторы и доводить печати до идеала. Вымотался я аки тягловый мул, но все-таки подлатал всех слуг и даже немного ногу лесному отрастил. Ниуру сделала мне легкий прогревающий массаж, что было особенно полезно в стоявшую холодную ночь. Что мне в ней нравилось, так это отходчивость. Красная еще бурчала, припоминая мне ночь с лунной, однако смертельной обиды не держала. И на следующее утро завтрак от Ниуру был таким же вкусным и слегка необычным, как и ранее. Красная умудрялась из столь простых ингредиентов всегда приготовить нечто нестандартное. На этот раз караван пировал. Тушеная с перцем по специальному рецепту саламандрятина зашла на ура. Мясо действительно имело специфический привкус, хотя Ниуру и применила особый рецепт. Поэтому оно ценилось не слишком высоко. Тем не менее, добыли мы мясо и деликатных органов, наверное, 100 тонн или около того. Слуги отговорили меня использовать фургоны для перевозки продуктов. Целлофановые упаковки тут не изобрели, так что мы бы повозки в любом случае изгваздали. Из-за вонючего мяса саламандр фургоны бы еще год пованивали. Поутру я отправил курьера в поселение, и там быстро нашлись желающие выкупить партию саламандрятины оптом. Вскоре к нам прибыла пара телег, куда рачительные крестьяне погрузили все ценное с туш поверженных нами огненных варанов. Мой бюджет пополнился наличностью, которую я потратил в том же поселении. Приобрел 2 одаренных каменных эльфов и еще 1 одаренного красного на замену выбывшему. Все еще опасался встречи с культистами или обычной нечистью, так что огники в резерве будут кстати. Заодно продал часть полученных с саламандр и павших слуг осколков. Ульданте пригодилась не только как лунная бабочка, но и как помощница в переговорах. Эльфийка тайно применяла свою магию, благодаря которой купцы становились чуточку разговорчивее и охотно меняли цены на более выгодные для нас. Разумеется, применяли мы лунную только в том случае, если рядом не отирались чародеи или патрули-стражи. Использовать лунную магию при торговле считалось дурным тоном и могло вылиться в скандал. Вторую половину дня мы провели в том же городке, занимаясь тренировками. Я немного поплясал с Лейтарис, исцелил полученные в спарринге ушибы, позанимался на простых тренажерах, после чего засел за магию. Ярджуна гоняли нещадно, припоминая каждый раз его трусость. Но что-то никакого внутреннего стержня в нем не ощущалось. Все та же расхлябанная тряпка, которая ломается от одного тычка тренировочным клинком. Дикая встряска от Лейтарис не помогала. Возможно, надо просто подождать, и со временем из него можно будет вылепить нечто вменяемое, но пока же Ярджун напоминал аморфную, дурно пахнущую массу. Совсем не то, на что я рассчитывал. «Да, похоже, бойца мы из него так и не сделаем», — пробормотал я, наблюдая за жалкими потугами парня. «Гиблое дело», — фыркнула Ниуру. «Нет в нем огня». «Ладно, займусь пока печатями». «Кстати, на невольничьем рынке я заметила, как он пялился на одну девку. У человеческих самцов только одно на уме». «На девку, говоришь? Рабыню?» «Ага, анзурской внешности». «Интересно. Завтра с утра заскочим на рынок». Этот вечер я снова потратил на себя. Занимался с базовыми учебными рунами, поскольку их тоже следовало потихоньку доводить до уровня гармонии. Пока что только 2 руны из 21 мне покорились, одна из которых лежала в основе молниевого заклятия. Поэтому печать данной стихии у меня выходила довольно мощной, несмотря на влияние проклятия. Повысил мощность целительского касания и высшего восстановления в соответствии с моим желтым рангом. Начал использовать тройную линзу для просчета магических потоков. Теперь мне хватало мощи на одновременное поддержание 3 печатей сразу, хоть и ненадолго. Это помогло мне уточнить собственные коэффициенты еще глубже, а значит, просчитанные под меня печати станут эффективнее. Лечебная магия у меня выходила скверной. Чем больше я пытался увеличить мощность, тем быстрее печати рассыпались. Если так пойдет и дальше, то я не смогу добиться значительных успехов на данном направлении. Наверное, об этом и говорила Лейна. Маги в итоге выбирали определенную специализацию. Однако шансы еще оставались. Если я доведу до гармонии нужные учебные руны и как следует улучшу саму печать, да еще и от проклятия избавлюсь, возможно, тогда и смогу стать действительно мультистихийным магом. которые обычно ассоциировались со званием архимага. Но для этого мне придется пройти еще большой путь. Также провел апгрейд защитного барьера и обновил печать в фокусаторе Баклера. Молниевое копье и световой луч были мной улучшены ранее, так что мои заклинания, наконец, стали соответствовать желтому рангу, насколько это вообще возможно. Для некоторых стихий моя мана подходила плохо, да и проклятие вносило свои коррективы. Хотел поработать с чем-то новеньким, но голова к ночи варить перестала, да и мана плескалась на нуле. Отправился на боковую. Утром уделил пару часов на магические изыскания. Хоть мне и было интересно попробовать заклинание Ярджуна, но в загашнике у меня еще валялся ледяной шип Нелли, с которой я и адаптировал под себя на скорую руку. Зная точные коэффициенты, печать изменялась относительно быстро. Долго корпеть над печатью я не стал, быстро поняв всю бесперспективность. Лед, как, скорее всего, и вода, не был моей родной стихией. То бишь, спектр моей личной маны плохо в них трансформировался. Ледяной шип в итоге заработал, но со скрипом. Сила заклинания оставляла желать лучшего. Тем не менее, тренировки не были бесплодными. Я теперь мог создавать ледяные конусы, то есть замороженную воду. Это даже лучше водного источника, который покоился в моем гримуаре, ведь растаявший лед превратится в воду, которую тоже можно пить. Правда, на ледяной шип уходило больше маны, если говорить об объеме производимой воды. Зато лед можно будет использовать для хранения скоропортящихся продуктов. Вдруг еще на зверье какое набредем. Воду надо будет как-нибудь адаптировать под себя. Я считал себя чистоплотным человеком. По меркам Тардиса так, сверхчистоплотным. Ежедневное умывание и душ для меня остались нормой, несмотря на личность мрадиша. Вот только в походных условиях далеко не всегда уместно тратить столько воды. Будет круто получить возможность смыть с себя липкий пот в любом месте. Ну а слуги смогут простернуть одежду. У меня были определенные планы, но долго прохлаждаться мы не могли. Я хотел попасть на громовой турнир, так что нам следовало торопиться. Хорошо эльфам. С одной стороны, сами усиляются, сами обретают новые способности. Нюру, например, стала бить заметно сильнее после перехода на желтый ранг. Ее огненный серп примерно сравнялся с ударом хорошего чародея-огника, как минимум оранжевого ранга. Красная стала чуть сильнее той же Гинсу, которую я прокачал. Насчет огника-чародея желтого ранга я пока сомневался. Впрочем, эльфийка еще растет и учится, так что у нее все впереди. Перед отъездом из поселения мы направились на невольничий рынок. Я внимательно наблюдал за лицом Ярджуна. Парень действительно засматривался на одну юную анзурку. Девушка лет 16 имела более чем симпатичную, почти эльфийскую внешность. Светлые, длинные, ухоженные волосы, огромные голубые глаза, слегка вздернутый носик и чувственные губы. Выпуклой фигурой ее природа не одарила, что совсем не в моем вкусе и не во вкусе мрадиша, но, похоже, именно такой типаж Ярджуну нравился. Хрупкий, немного нескладный, но красивый и нежный цветок. Жителей Анзурской империи не так уж часто угоняли в рабство. Видимо, в жизни девчонки приключилось что-то неприятное. «Почем анзурку продаете?» «За такую красоту всего 23 золотых, досточтимый сударь». 23 за неодаренную? Да за такие деньги можно эльфа с даром красного ранга взять или обученного степняка». «Но посмотрите, какова дева. Глаз радуется, не правда ли?» «Да тут глазу и зацепиться не за что, кроме мордашки. Эльфийки симпатичнее». Я подмигнул Ульданте, и Лунная незаметно пустила в дело свою особую магию. Купец стал сговорчивее, но опустить ценник ниже 15 монет не удалось. Тогда как за такую стоимость можно троих рабов взять минимум. «Как тебя зовут, душечка?» «Шалия, господин». «Не переживай, Шалия. Мастер Харана тебе позаботится». Услышав мой благородный смех, девица почему-то отпрянула и побледнела. Ярджун хмурился и нервничал, но ничего поделать он не мог. Караван отправился в путь, покинув последний город Амаркаса на нашем пути. Вскоре мы достигли границы, где дежурила от силы пара чахлых солдат. Все силы баронство бросило на войну с Радлиганом, поэтому границы с Вьельдвардом никто не охранял. Бери, не хочу. Места здесь встречались вполне живописные. Крутые утесы и сопки, густые луга и нависающие на склонах рощи. Проселочная дорога жутко петляла, будто в состоянии алкогольного опьянения. Вверх-вниз, вверх-вниз. Гурды уставали быстрее обычного, за исключением мякотки. Мой питомец оранжевого ранга тащил тяжелый фургон без устали. Вечером нашли замечательное местечко поблизости от небольшого ручья, стекающего водопадом с утеса. Там и решили переночевать, понадеявшись, что черная луна минует нас и на этот раз. Шалия действовала как примерная слуга. Помогала по мере сил, вела себя тихо и скромно. В отличие от некоторых ушастых особ, не выказывала презрения по отношению к хозяину. Старалась во всем угождать, помогать с готовкой и другими бытовыми нуждами. Даже с Неуру смогла наладить отношения, хотя Красная все еще недолюбливала людей. Сложно злиться на прекрасный хрупкий цветок. Улучив момент, я отвел Шалию в сторону и принялся шептаться. «У меня для тебя будет особая миссия, деточка. Что скажешь о Ярджуне?» «Ну, он сильный маг и мил со мной». «Видишь ли, Ярджун пережил серьезную травму. Когда-то он был грозным боевым чародеем, но растерял былой запал. Однако я верю, что прекрасные чувства могут изменить человека, поэтому на тебя возлагается большая ответственность». «На меня?» «Помоги Ярджуну обрести уверенность. Хвали его, подбадривай, утешай после неудач, отмечай успехи. Намекни, что ты без ума от сильных духом решительных парней и умелых чародеев. Понимаешь?» «Немного. Не уверена, что справлюсь с такой важной задачей, мастер». «Ты справишься. Просто будь собой и помогай Ярджуну. Но не перестарайся. Держи дистанцию и мотивируй его расти над собой, а не просто осыпай комплиментами. Мы должны сделать из него великого бойца, и тогда ты тоже получишь поощрение». «Поняла. Приложу все силы, мастер Харан. О чем это вы там секретничаете?» — прервала нашу приватную беседу подозрительная Неуру. «Мало вам, ульданты, уже и к Шалии грабли тянете». «Какая же ты милашка, Нюр, когда ревнуешь. Дай я тебя немного потискаю. Я, кстати, тоже умею делать массаж». «Ай, похабный мастер, не трогайте меня во славу огня». Ярджун вернулся к тренировкам с Лейтарис. Прочих эльфов высокая также гоняла, но чародея выделяла отдельно. Само собой, парень быстро выдыхался, но для таких случаев у нас имелись пилюли и простые осколки, что давали дополнительные силы и выносливость. На этот раз картина поменялась, причем кардинально. На тренировках присутствовала Шалия. Анзурка улыбалась и подбадривала Ярджуна, порой ругала излишне строгую наставницу. И Ярджун сразу начал стараться во много раз больше, чем до этого. В его глазах появился задор. Даже Неуру отметила, что в парне зажегся огонек. Пока еще слабый, но он вполне мог перерасти в бушующее пламя. В перерывах между измывательствами от Лии мы с Ярджуном занимались магией. Я переписал в свой гримуар «Поток ветра», довольно любопытное заклинание на основе стихии воздуха. Относилась печать не к атакующим или защитным, а скорее к вспомогательным. Для начала с помощью тройной линзы и экспериментов высчитал примерные коэффициенты и поведение личной маны Ярджуна. Времени и сил ушло прилично. Парня снова забрала себе Лейтарис. Я же провел расчеты и адаптировал основную боевую печать под его энергию — молниевое копье. Занятно, что компоновка наших печатей отличалась между собой. Суть оставалась примерно одной, но некоторые детали различались. Честно говоря, неясно, какая из них эффективнее. Не настолько я великий спец в рунах и заклятиях, так что решил за основу взять собственную печать, поскольку я успел ее изучить на отлично. Наверное, из всех, с кем я имел дело, мана Ярджуна обладала самым близким к моему спектрам. Даже Лейна владела чуть отличной энергией, хотя и тоже пользовалась молнией. У нее уклон скорее шел в целительство. Впрочем, Эббот прочие стихии не проверяла, так что у нее могли обнаружиться необычные таланты в магии света, например. Ярджун больше не жаловался, не стонал и не плакал. Он просто не мог ударить в грязь лицом перед Шалией, которая ему явно приглянулась. «Молод еще совсем и зелен, чародей. Зачем зацикливаться на одной фиалке, когда можно купить целый цветник из эльфа-жен? По крайней мере, нам стало с ним в разы проще». Парень занимался с полной отдачей и действительно захотел стать сильнее. Шалия, следуя моим указаниям, подливала масло в огонь. Заявила, что ее мечта — это выйти замуж за сильного чародея, победителя громового турнира. Я ее такому не учил, но девчонка сама догадалась, куда ветер дует, что заставило Ирджуна серьезно задуматься. В нем проклюнулись первые ростки интереса к соревнованию, а ведь до этого он всячески стремился избегать риска и битв. Тут же ему придется сразиться с бывалыми боевыми чародеями, которые могут и прибить ненароком. Смерть участника на подобных турнирах — явление обыденное. Вложения в лицо Шелии уже начали себя оправдывать. К ночи Лейтарис сжалилась и отпустила измотанного Ярджуна. Я дал ему отдохнуть с полчаса и взял в оборот. Чародей приступил к магическим изысканиям. Методом проб и ошибок мы модернизировали просчитанную мной молниевую печать. Как обычно, оставались разные тонкости и нюансы, которые можно скорректировать только после проверки на практике. «Получилось! Печать сработала, она отлично!» — проговорил Ярджун довольно, исторгнув достаточно мощную молнию. «Все благодаря твоей поддержке, Шелия!» «Ох, я здесь ни при чем. Это все твои старания!» — ответила девушка. «Ну да, ну да, пошел я нахер!» Корпел тут несколько часов над его маной, проводил расчеты мозголомных дифференциальных уравнений, просчитывал печать и дорабатывал. А в остальном Ярджун постарался сам, конечно. Тем не менее, бухтеть, будто старый дед, я не стал. Харан Мрадиш молод душой. «Все молодцы», — похвалил я. «С молнией разобрались, пора на боковую. Завтра продолжим тренировки». Глава 23. В следующие два дня мы продолжили гонять и тренировать Ярджуна. Парень сделал существенный скачок. Даже начал огрызаться и пытался дать отпор Лейтарис, хотя раньше просто старался увернуться, разорвать дистанцию и свалить в кусты. Беспрекословно исполнял наши указания, налегал на физические тренировки, окреп телом и духом, развивал магические навыки. Я доработал его основные печати. Помимо молниевого копья, это защитный барьер и поток ветра. Мы с Высокой проработали различные тактические нюансы. Как ему лучше сражаться, какие заклинания применять в бою против тех или иных противников. Машиной для убийств Ярджун не стал, но уже походил на приличного боевого мага. Вот что подходящая мотивация делает. Если раньше его вела тьма, то сейчас ее заменила поддержка симпатичной ему девушки. Кажется, будто с ее помощью он обрел внутренний стержень и желание жить. Поток ветра я адаптировал и под себя, разумеется. Просчитал печать под свою ману. Уже на первых тестовых пробах стало очевидно, что воздух — моя стихия. Сложно проводить идеальное сравнение, но мне даже показалось, что под молнию моя мана подходит чуть хуже. Проклятье вносило свои коррективы, но благодаря фильтрующей руне можно было худо-бедно нивелировать действие поганой энергии. Заклинание создавало вокруг тебя воздушное давление, помогающее двигаться быстрее в определенном направлении. Тебя словно подталкивал в спину и остальные части тела мощный поток ветра. Ты мгновенно переходил на бег, а максимальная скорость заметно повышалась. Недаром мировые рекорды в беге не засчитывались при сильном ветре. Можно было менять вектор движения воздушных масс, вот только происходило это не моментально. То есть тебя толкало в определенную сторону, и если ты хотел вдруг сместиться в бок, то ветер не помогал. И даже наоборот, мешал. По крайней мере, можно было относительно быстро отключить способность печати и затем активировать снова. На практике это походило на короткие рывки в определенном направлении. Либо чтобы сблизиться резко с врагом, либо чтобы разорвать дистанцию. Уворачиваться от выпадов врага с помощью потока ветра сложно. Нужно заранее настроить вектор стихии в конкретную сторону и туда смещаться. В ближнем бою на мечах от такого приема толку ноль. Вот от вражеских заклинаний или стрел, летящих не слишком быстро, в теории можно будет увернуться. Чтобы в полной мере овладеть потоком ветра, требовались тренировки. Постоянная практика, отработка разных приемов со сменой векторов. Необходимо словно породниться со стихией ветра. У меня поначалу получалось дико неуклюже. Я не был готов к мощным воздушным потокам, толкающим тебя в определенную сторону. Несколько раз неслабо навернулся, разбил себе нос и чуть не сломал руку. «Ха! Не быть вам, мастер, гордой птицей! Рожденный валяться парить не сможет». Привычно насмехалась надо мной Ньюру. «И куда только делась твоя поддержка? Ты же верила в мастера», — заметил я. «Это все лунная корова вас испортила во слава огня». «Мастер, вы поменяли поток до того, как остановились. Вот вас и повело в сторону», — подсказал Ерджун. «Надо заранее наклонять тело против потока, чтобы держать равновесие». «Спасибо, учту». Молодой чародей управлялся с потоком ветра вполне неплохо. Его личная мана больше подходила под молнию, но и в воздушных заклинаниях он был хорош. В потоке ветра Ерджун и сам отлично справлялся. Мы с Лией обучить его правильному использованию заклинания не могли. Скорее, это он мне подсказывал. Так что в какой-то степени я тоже проходил суровую подготовку. Разминался с Лией, не забывал про физические упражнения, практиковался с потоком ветра. Высокая ко мне относилась снисходительно, тогда как Ерджуна гоняла нещадно. Хотя, скорее, Лейтарис просто ленилась со мной. Ведь за Ерджуна она получит прибыль, тогда как меня тренировала бесплатно. Разве что наслаждалась моими мучениями и синяками. К сожалению, поток ветра не смог уравнять нас с высокой в проворстве. С помощью перенаправления магии на усиление тела Лейтарис добивалась высокой скорости передвижения. Напрямой под заклинанием я бы, может, и смог с ней посоревноваться, но менять вектор движения мне было намного сложнее. Ушастая скакала туда-сюда, будто саранча под стимуляторами. Я же мог делать рывок только по прямой в определенную сторону. «Нельзя ли как-то овладеть этой магией усиления тела?» — вопросил я, тяжело дыша после очередного спарринга. «Воинами рождаются», — покачала Лия головой. «А если осколок воина сожрать, тогда можно? Во время повышения ранга, например, когда образуются новые аурные структуры. Может, тогда и усиление тела перейдет тебе?» «Ходят такие легенды, но реальные случаи мне не встречались», — заявила Высокая. «Жаль. Это просто какой-то чит-код в реальной жизни. Впрочем, вся магия и есть чит. А значит, будем читерить по полной». Полностью воспарить ввысь под потоком ветра маг не мог. Не хватало подъемной силы. Причем ранг, как я понял, не имел критического значения. Требовалась большая площадь приложения усилий. Крылья себе отрастить или типа того. В таком случае появлялись небольшие шансы на покорение небес или хотя бы парение с высоты. На себе я такие эксперименты проводить не собирался. Мы постепенно приближались к столице Фьельдварда, которая находилась на морском побережье. Фактически за месяц или около того мы пересекли континент с юга на север в узкой его части. С запада на восток на Алгада у нас ушло бы месяца два. Такой себе небольшой материк. По нашим меркам, скорее, остров. До Австралии не дотягивает, вероятно, размерами примерно с Монголию. Поделенный на мелкие баронства, королевства и одну империю. Вячур застрял нас в дороге. «Судя по карте, впереди должно быть поселение, но немного не успели. Встанем на ночь здесь», — оглядел я окрестности. «Не нравится мне это затишье. Каи сегодня нет», — хмуро отметила Лейтарис, смотря в потемневшие небеса. «Черная луна? Тогда поторопимся! Вперед, живее!» Гурды набрали скорость и понеслись по разбитому проселочному тракту. Не самая разумная затея, учитывая скудную освещенность, ухабы, овраги и утесы. Слуги заняли свои места внутри фургонов. Трясло нещадно. Я восседал на скамье возницы рядом с Ньюру и крепко держался за борт, дабы не выпасть. Опасения высокой эльфийки оправдались. Из-под леска наперерез каравана выпрыгнул черный зверь, полусгнивший гурт с частично опавшими рогами. Мякотка отреагировала быстрее всех. Чуть снизив скорость, гурдиха врезала магической способностью по нечисти и оттолкнула ее с дороги. Ньюру и другие красные эльфы отправили в сторону восставшего гурда по огненному плевку. Нежить загорелась. Останавливаться и добивать монстра мы не стали. Да, там мог остаться осколок, но миг промедления мог стоить каравану жизни. Во время гиблой ночи нельзя терять ни секунды. К счастью, Ингард оказался неподалеку. Небольшой городок в долине маловодной речушки. С одной стороны поселение было укрыто крутым вертикальным склоном, с других его защищали высокие бревенчатые стены. Не могли нормальные каменные замутить. Местные относились спустя рукава к собственной обороне от всяких монстров, нечисти и прочих недругов. «Открывайте!» — прикрикнули мы, приблизившись к вратам. Стражи города отворили створки, и караван пронесся внутрь. Ночь только начиналась, поэтому хвоста за собой мы не привели. Осмотревшись, я понял, что Ингард — довольно скромное поселение, всего на несколько десятков дворов, уровня Диртвайн, в котором мы первый раз продали Ниуру. Защитников на стенах было относительно немного. Одаренных эльфов или чародеев по пальцам пересчитать. На улицах зажгли факелы, чтобы хоть как-то разогнать сгустившуюся темень. Давно мы на гиблую ночь не натыкались. Черную луну практически не было видно на небосводе, поскольку она по какой-то причине не отражала солнечный свет. Приблизившийся к Тардису спутник насылал на землю эманации темной стихии, отчего павшие люди, эльфы и звери поднимались из спячки. Скелеты обрастали псевдоплотью, в теле формировался черный осколок той или иной силы. Некоторые восставшие даже могли частично применять темную магию. Бездумная сила нежити, неведомая черной дланью или другими культистами, тоже могла принести огромные беды и разрушения. Неумолимая стихия, возникающая каждый раз при восхождении черной луны Старда. Люди приспособились к данной особенности. Как и какие-нибудь островные государства нашего мира готовились к цунами или наводнениям, насколько к ним вообще можно быть готовым. Ведь стихия может ударить с такой силой, что никакая подготовка не поможет. Жители и гости Ингарда, застигнутые черной луной, сплотились перед лицом угрозы. Мы видели не только экипированных воителей или магов, но и ополченцев. Мужчины, способные держать оружие, также пришли на помощь. В основном использовали простые стеганые доспехи, топоры, копья и даже вилы. Длинное древковое оружие способно остановить бегущую нечисть, а топорами зажатого упыря следовало порубить на части. Мы доставили фургоны до двора, единственной на весь городок таверны, после чего присоединились к защитникам поселения. Все мы в одной лодке, и если нечисть сметет стражу, нам мало не покажется. Вперед мы, само собой, не лезли. Стрелки и одаренные заняли позиции на стене. К сожалению, площадка наверху двойного бревенчатого частокола была узкой. Держать оборону со стены оказалось не слишком удобно. Много бойцов не выставишь. Пехота ожидала внизу. «А где Ульданте?» — огляделся я и поискал эльфийку глазами. «В пылу сражения, когда народ носится туда-сюда, за всеми слугами не уследишь. На них ошейники, так что они в любом случае от хозяина не убегут. Да и из осажденного нечистью города особо никуда не деться». «Только что тут крутилось», — пробормотал Ерджун. «Ладно, наверное, на одной из крыш засела с арбалетом. Давим погонь!» Жаль, что Ерджуна я обучить световому лучу не успел. Толку от него было бы больше в бою против нечисти. Впрочем, огника я докупил не зря. Три красных эльфа, включая Ниуру, вносили солидный вклад в сражение. Я тоже постреливал световым лучом, экономя ману. Поначалу все шло в целом нормально. На нежить лили масло, поджигали и расстреливали сверху. Точечные прорывы особо шустрых гадов быстро локализовывали. На упырей бросались лучшие воины, включая Лейтарис. Но в какой-то момент к нечистому воинству, состоящему из мертвых зверей, гоблинов, людей и прочих гадов, присоединился крупный нечистый варан. Саламандра, судя по всему, померла не так давно и не успела даже толком разложиться. Только один бок ее кто-то подъел. Тем не менее, здоровенная туша представляла угрозу. Восставший монстр приблизился к стене и атаковал бревенчатый частокол черно-красным огнем. Ответные выстрелы наносили ему не так много вреда. Обычно нечисть быстро загоралась, но здесь помогла огнеупорная шкура зверя. Даже Ниуру не смогла его остановить. Стену за несколько секунд проело едкое темное пламя, исторгаемое крокодильей пастью огромного варана. Монстр рванул вперед и расширил брешь своей тушей, наплевав на ранение. За ним моментально понеслись остальные упыри всех форм и расцветок. «Держать строй!» — кричал командир защитников Ингарда. «Заткнуть прорыв!» Огненный варан врезался в людей и славно оттоптался. Монстра, наконец, порубили на части и спалили, но путь он проложить успел. В город проникло черное воинство вместе с несколькими черными саламандрами, сбежавшимися с округи. Даже восставшая местная кошка, корова или баран представляли серьезную угрозу. Что уж говорить про огромных огнедышащих монстров. Никакие доспехи не спасали от темного огня. Стихия проедала сталь, плоть, жилы и кости, оставляя после человека дымящуюся лужицу. Когти пронзали груди и выкалывали глаза, клыки рвали незащищенные шеи и отгрызали руки. Лилась кровь, стоял жуткий вой, прерываемый окриками командиров и голодным рычанием нежити. Воняло горящей нефтью, кровью и горячим металлом. Лесной дух Ли продержался долго, но и его в итоге посекли. Мякотка получила глубокое ранение бока. Моих слуг кромсали и жрали. Несколько эльфов не выдержали первого натиска. Ярджун бил тварей молниями, после чего их добивали, но упырей оказалось слишком много. Радует, что парень не сплоховал. Шалия осталась возле таверны, поэтому парень сражался в полную силу. Тренировки принесли свои плоды. «Упыри обходят!» — ругнулся командир защитников. «Отходим!» — скомандовал я и начал отступать. Не хватало еще попасть в окружение. Узкие улочки города перестали быть безопасными. В неярком свете факелов и магических отблесков кипело кровавое сражение. Нескольких моих слуг загрызли, затоптали или уничтожили черным огнем. Каменные эльфы, которых я удачно урвал в прошлом поселении, проявили себя достойно. Только они могли сопротивляться гибельно острым когтям шустрых гадов. «Мастер, слева!» «Вашу ж...» Из бокового проулка на нас налетела небольшая стая упырей. Кодло, может, и не слишком опасное, вот только мой отряд и так был занят боем с другой нечистью. Мякотка ранена, лесной дух Лей развоплощен, каменных потрепало, среди пехоты потери. В общем, танковать новые цели было некому. Мы с Ярджуном переключились на лезущую нечисть и, активировав защитные барьеры, начали бить магией. Световой луч удачно подпалил несущегося на меня упыря, но за ним следовал другой, второй, третий. В барьер вцепились острые когти, меня окружили с нескольких сторон. Ругаясь и плюясь, я бил световым лучом, махал зачарованным клинком и отходил под потоком ветра, без которого меня бы в момент загрызли. Доспехи мои изрешетили, барьер разрушили. В теле образовались болезненные раны. Некоторые упыри по скорости мало чем уступали Лиетарис. Мне с ними приходилось тяжко. Наличие интеллекта не всегда выручало. Ярджуну пронзили бок, зайдя с фланга. Лия пришла ему на помощь, но дела наши все равно были плохи. Вдруг позади наседающих упырей возникла смутная тень. Тяжелой поступью она приблизилась к нечисти и взмахом длинного оружия снесла одному из мертвяков голову. Сила и скорость удара были таковы, что при взмахе слышался хлопок воздуха. С удивлением я понял, что орудует наш помощник двуручным молотом. А затем и на волосы обратил внимание. На выручку к нам внезапно явилась Ульданте. И воевала она так, как никакой обычный эльф или человек не сможет. Сила лунных эльфов не давала подобную мощь. Она скорее походила на одаренного степного эльфа под их усилением. «Прочь от моего нареченного!» — донесся до меня потусторонний голос Ульданте. Молот ходил ходуном, словно таран, проламывал грудины, сминал конечности, откидывал упырей и разламывал черепа. Мало кто пользовался тупым дробящим оружием против нечисти. Обычно использовали режущие. Требовалась невероятная сила, чтобы столь грубым оружием нанести серьезный вред живучим мертвякам. «Выходит, ты лгала», — выдохнул я, морщась от боли в многочисленных ранах. Ульданте не могла обладать подобной силой. На ум приходило только одно. Ульданте не просто одаренная, но еще и владела способностями воина. Как и Лиетарис, она умеет направлять магию на усиление собственного тела, благодаря чему становится сильнее, быстрее и в разы смертоноснее. Двигалась она медленнее, чем Лиетарис, однако тяжеленный двуручный молот порхал в ее руках, будто бабочка. Удары дробили камень в пыль и разносили плоть мертвяков на части. Если Лиетарис на поле боя словно элегантно кружилась, перетекая от одного противника к другому, то Ульданте шла вперед неостановимой поступью, сметая все на своем пути. Она не убегала и не отступала. Ничто не могло защититься от взмаха монументальной кувалды. Я был прав. Лунная каким-то образом обходила ограничения ошейника. Она легко врала хозяину, невзирая на магию подчинения. Причем не только я, но и предыдущий мастер не был в курсе ее умений, иначе бы он точно постарался продать ее подороже, срубив деньжат по полной. Лунная эльфийка и лунная эльфийка с даром воина — это две огромные разницы. Лейтарис, например, я оценил намного выше, чем обычного высокого эльфа того же ранга. Основная способность лунной в бою могла быть бесполезной, но умения воина меняли дело. «Ты пришла очень вовремя», — решил я отложить разговор по душам на потом. «Сейчас главное — это отбиться от нечисти, а там уж я постараюсь провести доскональный допрос». Разобравшись с мертвяком-бараном, Ульданте продолжила шаг и направилась ко мне. Я насторожился. Опущенный металлический молот волочился за ней и скрежетал по мостовой. На губах лунной эльфийки играла странная улыбка, но больше всего впечатляли глаза. Серебристые глаза Ульданте превратились в два темных омута. В очах моей эльфа-жены плескался мрак. «Точно!» Ходили слухи, что лунные эльфы во время полнолуния вели себя странно. Если голубая Кая делала их слегка возбужденными, то черный Штард... В кого же превращалась Ульданте во время гиблой ночи? «Мой нареченный, мы вместе!» — заявила эльфийка потусторонним голосом. «Да, мы вместе», — пробормотал я осторожно пятясь. Мана плескалась на нуле, барьер мой погрызла нечисть, раны давали о себе знать. «Докажи свои чувства, нареченный! Подтверди клятву!» Глаза Ульданте пылали первозданной тьмой. «Что?» — успел я проговорить. Лунная эльфийка рванула вперед. Взмах двуручного молота я увидал краем взгляда, помогли тренировки с Лейтарис. Все, что я успел сделать, — это закрыться баклером и скрещенными руками. Придавило неимоверной тяжестью, словно автобус впечатался. Послышался хруст костей. Моих костей. Удар пришелся на скрещенные руки. Меня отбросило на несколько метров, швырнуло сквозь хлипкий забор и вдавило в стену дома. В прострации я сполз вниз и осел мешком на землю. Перед глазами все расплывалось. «Подтверди клятву! Или умри!» — шел за мной следом жуткий голос обезумевшей лунной эльфийки. «Нареченный!» Глава 24. Боль в руках пульсировала невыносимо, да и нанесенные нечистью раны давали о себе знать. Я немного пришел в себя, приподнялся и сфокусировал взгляд. Из полутьмы во двор дома через проломленный мной забор степенно прошла сереброволосая Немезида. Она походила на смерть, неумолимую и беспощадную, разве что вместо косы использовала двуручный молот. Такой жути на меня не накатывало давно. В первую стычку с гоблинами или нечистью тоже было страшно. Со временем даже к чудовищным упырям можно привыкнуть. Однако в Ульданте я видел прекрасную эльфийку, с которой успел провести не менее чудесную ночь. Хоть она и была типичной представительницей гордой расы эльфов, я все равно испытывал к ней вполне себе нежные чувства. Тем сильнее оказался контраст между милой эльфа-женой, которая любовно называет тебя нареченным и не контролирует себя во время полнолуния, и кровожадным монстром, размахивающим двуручным оружием. А ведь я поначалу подумал, что Ульданте пришла на помощь и впервые раскрыла свою способность воина в битве с нечистью. Дар, который мог встретиться у любого человека или эльфа. Единицам везло обрести подобное умение направлять энергию на усиление собственного тела. Как она размазала монстров, оставив от упырей мокрое место, любо-дорого смотреть! Однако Луналика явилась не для того, чтобы выручить нареченного из беды, а чтобы жестоко покарать. И где же магия ошейника подчинения, когда она так нужна? Похоже, во время черной луны артефакт сбоил. Хотя и без полнолуний к Ульданте уже возникали вопросы. «Что ты творишь?» — прохрипел я, кашлянув кровью. «Отступись! Это приказ хозяина!» «Докажи клятву, нареченный!» — припечатала она, медленно ступая в мою сторону. Никакого давления на нее ошейник не оказывал совершенно. Полноценного разума в словах и действиях эльфийки не наблюдалось. Похоже, она снова потеряла над собой контроль, как это было и при полной Кае. Вопрос — это тьма влияет на ее поступки, или же луна Штард просто раскрывает потаенные желания эльфийки? Мне в любом случае следовало поторапливаться. Повторный удар гигантского молота я могу и не пережить. Сосредоточившись, я вызвал из фокусатора печать потока ветра и активировал. Выставив нужный вектор, я поднялся на ноги и побежал в сторону от лунной смерти. Воздушные струи помогли мне развить неплохую скорость по прямой. Ульданте сорвалась с места и принялась быстро нагонять. Бегала она под усилением тоже шустро. Не так проворно, как Лейтарис, но обычного человека бы точно обогнала. Поток ветра мне помогал, вот только мое состояние оставляло желать лучшего. Я страдал от многочисленных ран и с трудом переставлял ноги. И заклинание полностью нивелировать эту ситуацию не могло. С разбегу я запрыгнул на бочку и перевалился через забор. Не слишком удачно приземлился, но быстро поднялся. Спешащая по твою душу лунная смерть заставляла двигаться, позабыв про боль, переломы и раны. Я отбежал в сторону и подготовил печать к атаке, наскребя последние крохи маны. Ульданте элегантно перепрыгнула через забор следом за мной. Молниевое копье сформировалось передо мной и по команде понеслось в противницу. Лунная крутнула молотом мельницу и приняла фиолетовый сгусток на оружие. Затем воткнула рукоятку в грунт, и большая часть разряда ушла в никуда. Магическая молния тут работала не прям точь-в-точь с реальной. Все-таки в нашем мире невозможно швыряться сгустками электричества. Эльфийку немного задело разрядом, однако она быстро оправилась. И это удар мага желтого ранга с улучшенной печатью. Вот тебе и грудастая лунная эльфийка, чья магическая сила не подходила для сражений. Я не воспринимал Ульданте всерьез, считая скорее красивым аксессуаром, а это настоящий монстр в юбке. Причем явно тренированный. Двигалась и орудовала молотом она так, словно это родное для нее оружие, с которым она провела не один день. Ульданте точно проходила обучение и практиковалась с данным необычным оружием. Похоже, выбор на двуручный молот пал по той причине, что дар воина давал ей не столько скорость, сколько неимоверную силу. Ей достаточно было раз попасть по врагу, и ошметки недруга разлетались по округе. Вот уж не думал, что буду трястись от страха, сражаясь с собственной эльфа-женой. Милые бронятся, только тешатся, да? От таких утех следовало держаться подальше. Впредь необходимо избегать ссор со своей ушастой супругой. «Что тебе нужно? О какой клятве ты говоришь?» Однако эльфийка не ответила. Ульданте бросилась ко мне и занесла молот. Я направил ману в баклер и активировал разрушенный ранее защитный барьер. Полупрозрачный синеватый щит встал на пути двурученного молота. Барьер частично погасил энергию безумного удара эльфийки, но меня все равно откинуло прочь. Я врезался в уличный прилавок и неслабо приложился спиной. Даром воина меня природа не наградила, так что любой ушиб или повреждение сказывались на бедном Харани Мрадише не лучшим образом. Маны для атаки не хватало, клинок я потерял во время первого полета. Оставалось одно — драпать. «На помощь! Помогите хозяину!» — воскликнул я и понесся по улице в сторону основных сил. Поток ветра еще работал, так что скорость я развил приличную. Правда, жуткая эльфийка с черными глазами легко сокращала дистанцию. Отклонив левую руку назад, я снова выставил барьер на пути летящего молота. Меня сильно ударило сзади. Магический щит пошел трещинами и разрушился. Левая рука, куда пришлась отдача, разорвалась дополнительной болью. Похоже, я ее действительно сломал. Я на скорости кубарем выкатился на основную улицу, где продолжал кипеть бой. Мои слуги все еще находились в сложной ситуации и много свободных сил не имели. «Да помогите же!» — прохрипел я. Первой на выручку явилась мякотка. Хоть Гурдиха и была ранена, она сразу бросилась помогать хозяину. Рога мякотки сверкнули оранжевым и встретились с молотом Ульданте. Лунную эльфийку откинула назад, однако она быстро оправилась от удара зверя и нанесла повторный удар. Мякотка не успела применить свой магический навык повторно, и молот врезался в рога. Гурдиха припала на мостовую, ошеломленная сильным ударом Ульданте. Следом подоспела и Лейтарис. Было заметно, что высоко измождена. Она растратила много энергии, а без нее нормального усиления тела не будет. Высокая и лунная эльфийки схлестнулись в жарком противостоянии. Зазвенела сталь. Ульданте отклонила зачарованный клинок рукоятью молота, немного разорвала дистанцию и сделала ответный выпад. Лейтарис приняла удар на щит. Брюнетку отбросила назад, она с трудом сохранила равновесие. «Мастер, я пуста!» — недовольно заявила ушастая. «Мне с ней не совладать!» «Защитите меня от лунной, наконец!» — — воскликнул я с ужасом, глядя за поступью Ульданте. На помощь пришел мой ученик. Ярджун подобрался сбоку и нанес удар молниевым копьем с близкой дистанции. Ульданта не успела нормально парировать, так что получила болезненный разряд. Лунная скривилась и припала на одно колено. Мякотка и Лейтарис насели на Ульданте с новыми силами. Чуть восстановив ману, и я нанес удар молниевым копьем. Ярджун отважно принял удар молота на магический щит. Лунная начала сдавать. Какой бы крутой воительницей она ни была, но справиться с двумя магами желтого ранга, пускай и обессиленными, боевым гурдом и другой воительницей, она не могла. Ульданте отступила дальше по улице, разрывав дистанцию. Какое-то время черные глаза пристально на меня смотрели, словно пытаясь прожечь насквозь. А затем лунная эльфийка развернулась и направилась прочь. Ярость Ульданте обрушилась на бродящую по улицам Ингарда нечисть. Двуручный молот порхал в ее руках, словно невесомый. Упыри уничтожались один за другим. Проложив себе путь через нечистую орду, лунная эльфийка пропала из моего поля зрения. Покарать нареченного у обезумевшей Ульданты не вышло. Слуги выручили мастера в трудной ситуации. С большим трудом, но нам удалось отбиться. Я ощущал себя полностью разбитым человеком, по которому словно асфальтовый каток проехался. Неужели именно так выглядит семейная жизнь? Вот и женись после такого на эльфийках. Конец четвертого тома.